Алло. Да. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего заказано на ваш адрес? Пиво. Вы не туда попали. Ну как нет? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Какое пиво два мешка? Ты не выебываешься, блядь. Вы не... Вон, на какой номер ты куда хоть звонили? Идите покупайте. А? О. Ну давай, говори, говори. Так это отделение полиции, ты куда попал-то хоть? Ты расскажи. Да, ну и говорю. Чего надо? Да? Сейчас выйду и повяжем мы тебя. Ну и хуй с тобой. Пусть бы все сдохли бы нахуй, блядь. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего? Заказано на ваш адрес по этому телефону. А какой заказ? Пиво. Пиво? Да. Какое пиво? Что вы, господи? На лесобазе. Да. На лесобазе. На каком транспорте тебе ехать? Будешь пить пиво. Да какое пиво, не надо нам никакого пива. Ну как нет? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Слушаю вас. Ро. Слушаю вас. Кто ты такой? А? Кто говорит? Старый. С кем пилот. Говорю я? Старый пилот. А? Ты что, глухой, вы блядь? Куда звоните? Вы куда звоните? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй, старый пенек, блядь. Ну, там петухи тебя трахают там, да? Ну, чё молчишь? Ты расскажи. Я внимательно слушаю вашу пламенную речь. Ну, расскажи. Вы куда звоните-то хоть? Куда звоните, говорю? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Понял? Это мое дело. Чего вы мне здесь хенью занимаетесь? Ты, оказывается, воруешь, да? Чужими телефонами. В общем, ложите трубку. Ты там ложите трубку, говорю. Урод ты, ебаный. Да. Алло. Да? Ты кто? Кого надо вам? А ты что? Чего вы звоните? Чего вам надо, звоните? Заказано на ваш адрес. Не знаю, чего у вас там напутали. Никто вам никуда не звонил. Заказано. Положите трубку на ваш адрес по этому телефону. Никто мы никуда не звонили. Ну как нет? Да я не знаю, как там у вас все, кто вам звонил. Вот уже третий раз нам кто звонит. Кто звонит, не знаю. Где ты живешь? В Москве. На каком транспорте тебе ехать? А зачем ты ко мне поедешь? Что тебе надо? Положи трубку и не звони. Принесу я тебе 500 рублей. Слушаю. Алло. Да. Женщина, кто это? А вам кого надо? А кто это говорит? Яблочкова. Чего? Яблочкова. Кому вы звоните? Скажите, кому вы звоните, а? Я никому не звонила, мне звонили. Заткнись, а не звони больше! Чего? И не звоните больше, блядь, не звоните! Да я не звоню, нахер, то мне не нужно звонить. Дура ты! Ты умна, дай бог тебе здоровья. Ага, тебе в пизду, блядь. Да. Алло. Алло. Кто это? Кто это? Это Миша, кто это? Куда вы звоните? Старший инспектор, блядь, уголовного розыска. Не алло. Понял я. Вот сегодня приедет участковый к вам. Сейчас ну, приедет, тебя точно тогда... повяжут, блядь. Да подождите, вы куда звоните? Какой номер телефона? Вы что, охренели, что ли? Вы чужому человеку звоните и начинаете орать, а? Замучили уже своими звонками. Куда вы звоните? Черт вас знает. Да я никуда не звоню. Это вы мне с утра полседьмого звонили. Кто звонил, блин, вот так же, таким же макаром? Я номер телефона знаю. Какой номер телефона? Сейчас ментовку позвоним. Понял, нет? Да позвоните, да позвоните. Вы что, с ума там посходили? Я вообще первый раз вас слышу. Да. Чтоб ты, блядь, сдох под телефоном, блядь. Куда ты звонишь? Да вы охренели! Вы, блядь, кого посылаете, а? Вы, блядь, меня не знаете, вы начинаете меня нахрена... Только, блядь, на порог сразу, блядь, уебавшись. Послушай меня, твои речи, да тебе в плечи. Бог судья, блин, ты меня ни за что оскорбляешь, не знай меня, блин. Я тебе вообще не звонил, ты что, охренел, что ли? Алло? Алло? Да? Кто это? А как куда вы звоните? А кто это говорит? Это Пимена вы? Старший инспектор, блядь, уголовного розыска. Так. Вот сегодня приедет участковый к вам. Сейчас ну? Приедет, тебя точно повяжут, блядь. Что случилось-то, вы не туда звоните? Замучили уже своими звонками. Куда вы звоните, черт вас знает. Мы не звоним, это вы нам звоните. Заткнись, здесь бабушка живет. Больше. Звоните во-первых, правильно. Никому не звоним. Так. Вчера звонили, читали, сегодня опять. Да что это такое? Вы только что нам позвонили, мы вам не звонили. Все, звоните ты правильно. Ты здесь, блядь. Понял, нет? Алло. Алло. Алло. Ты что там? Алло. Дёрнулась, блядь, в конце концов, а? Ну так это вы нам звоните, не мы вам звоним. Вот дура. Алло. Алло. Алло! Кто ты такая? Вы к кому звоните-то? К кому звоните-то? Ошиблись номером. Заказан на ваш адрес. Как на наш адрес? Заказан на ваш адрес. Пиво. Нет, не надо нам пиво. Ну как нет? Будешь пить пиво. Нет. Где ты живешь? А кто это звонит? Кто звонит? Откуда? Сидор Петрович. Кто? В Севастополе. Нет, не надо. Это вы в квартиру попали. Да. Не надо нам пива. На каком транспорте тебе ехать? Не знаю я. Алло. Алло. Алло. Ты кто? А ты? Откуда ты взялся такой? А ты куда звонишь-то? Заказан на ваш адрес. Что? Пиво. Ты куда звонишь-то? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Пиздобол, блядь. Ты чё, дятел ёбнутый, блядь? Ты куда звонишь, педрила грёбаная? Ох ты попадёшься ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Я тебя отпидорашу, придурок, блядь, ёбаный. Сейчас я придумлю, блядь. Ты чё, специально дежурив сидишь, да? Ты кто такой-то? Ты куда звонишь-то, скажи? Блядь, а? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Вот. Ну чё молчишь? Я хочу услышать, кто ты. Где да, тебя найти? Проститутка, блядь. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Приходи. Да, давай приходи. Где ты живёшь? А ты где живёшь? Тебе какое дело? Где ты я куда живу? Звонишь? Я тебя знать не хочу. Так а что звонишь-то ты мне тогда, придурок? А я тебе принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? А? Я тебе их в очко затолкаю, блядь, педрила. Ты куда звонишь-то? Ты что звонишь-то мне, блядь, мудак? Ты проститутка, адресок свой, блядь, Адресок свой, адресок скажи, я подъеду, разберемся, разрулим. Севастополе. Ты чё, мудак, блядь? Берега попутал? Ну, адресок да. Скажи, подъедем, разберемся. Точно. Точно? Говори адрес, мудель. Севастополе? Да. Ну, точно. Сука, еще раз позвонишь, блядь, я тебя, сука, устрою Севастополь. Хусям, я сейчас номер через... Сдохли бы нахуй, блядь. Кому ты нужен? Я сейчас по интернету номер пробью, педрила, тебя отпидорасят, падла. Уже за вами следует. Ты гомосятина ебучая, еще раз адрес, этот телефон наберешь, я тебе вместе с телефоном в очко затусую, понял, козлина? Ой, блядь. Ой, ебаный, блядь. Алло. Алло. Ро. Да? Кто ты Алло. Такая? Что такое? Вы звоните мне. Что это такое? Ро. Да. Алло. Да. Кто это? Кого нужно? А кто это говорит? Кого нужно вам? Дурак какой-то, что ли? Ты сама дура. Вот и вы там... Да? Алло. Да. Слышь, ты что за шалава там? Сейчас пиздюлей дам, шалава хуева. Алло. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Молодец, вы, по-моему, ошиблись номер, а вам не кажется? Все, ебало, заткни и выключайся. Да что ты? Вот так. Ты кому хоть звонишь-то, чудовище? Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Да это ты звонишь-то, не я звоню-то. В смысле? В прямом смысле, ты звонишь-то, не я тебе звоню. Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, кому ты звонишь-то вообще? Слышь, ты что за шалава там? Так ты определись, кому звонишь-то. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон. Или я тебя, так блядь, выкину. Ты дура, блядь. Руку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Что, заняться нечем, что ли? Слышь, ты, блядь, кобыла. Ты что, не догадался? Блядь, ты, блядь, закрыл, блядь, и больше никогда не звони. Это к нам названивают. Алло? Ты, сука, реможная, блядь. Говори, с кем я разговариваю. Слушайте, отстаньте от нас, мы вообще из села, не из города, из Костромской Чего? Области, из дальней. Куда вы звоните-то? Я, если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Ой, бля. Алло? Алло? Алло, алло? Смольный слушает. Вы куда звоните? Ну, вы сейчас позвонили. Да я никому не звонила. Вы что хотите, а? Да я вообще ничего, чего это самое, вы куда попали, это вообще лесобаза? А я тебе, а? Иди ко... Алло. Я тебе сейчас с тобой познакомлюсь, блядь. Отступитесь, я пока не позвонила куда следно. Если вы хотите звонить... Я тебе три хуя на лбу вырасти. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Угу. Давай, я девочка встретимся. Вообще-то. Так что до свидания. И не Давай звоните встретимся. Сюда. Алло. Алло. Алло. А ты-то кто? Ярик. Ярик. Ой. Вы кого хотели? Папа Карло. Кого? Папа Карло. Папка Карло? Ну. Непонятно. Обкопарла. Алло. Вы ошиблись номером. Погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло. Алло. Алло, да. Привет. Привет. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Ты кто? А, мужчина. Да? Я мужчина, звоню тебе. А вы кому звоните? Давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пуль. Так, все, кончай базар, никуда мы не встретимся и больше не звонит. Да. Красоту. Да? Алло. Да-да. А кто это? А куда вы звоните? В смысле? В смысле, кому звоните? А я откуда знаю? Ну, а ты откуда знаешь, а я откуда знаю, кто ты? Слышь, ты что за шалава там? А ты что такое такой за дурак? Все, ебало, заткни и выключайся. Вот и рот, ты рот заткни и больше не звони. Ты что, не догоняешь или что? Да. Алло. Алло. Ну, алло. Кто говорит, что... Что ебальником ты щелкаешь, ебаный крест? Все, ебало, заткни и выключайся. Я тебе, блядь, заткну, я сейчас пойду в этот, на телефонную сеть, и кто такой, я тебе ебальник отсворочу на бок, нахуй. И больше не звони, козел, слышь, блядь. Слышь, ты че, конь педальный, нахуй? Алло. Алло. Алло. Кто это? А вам кого надо? Номер, скажи свой номер. 20656. Твой номер. Это твой номер. Мой номер. Ты какой, где ты этот номер взял? А? В Ростелекоме дали. Дурак, Алло. Алло. Здрасте. Кто это? А вы куда звоните? Номер, скажи свой номер. Так, 20648. Это твой номер. Я не поняла. Алло. Горько 18, а это, 20648. Кого надо? Ты какой, где ты этот номер взял? Кто взял-то это, вы мне звоните? Ёбаный урод, блядь, я тебе сказал! Я сейчас в милицию позвоню, будете матюгаться, это что такое, я не поняла! До свидания! Ты куда звонишь? Алло. Алло. Алло. Кто это? А кого надо? Какого хуя звонишь сюда? Это ты звонишь, какого хуя сюда? Чего ты, этот не этот номер, ёпта! Да. Алло. Да. Кто это? Николай. Старший инспектор, блядь, уголовного розыска. Ну и что? Вот сегодня приедет участковый к вам. Сейчас приедут, тебя точно повяжут, блядь. Чё такое? Куда ты звонишь? Я никуда не звоню. Заткнись, не звони больше! Дурак какой-то, что ли? Ты что, ёбнулась, что ли? Дашку снесем! Вы уже нас вообще уже довели до истерики! Кто? Чтоб ты, блядь, сдох под телефоном, блядь, куда ты звонишь? Да я никуда не звоню, нам звонят! Ты перестань там пиздеть, блядь, понял, нет? Ой, дура ебаная. Вчера весь вечер звонили нам. Мы звоним, да мы никому не звоним. Ебанулась, блядь. Еще, блядь, начинаю здесь мудить, блядь, а? Пошла нахуй. 315-80. Да? Я сейчас тебе выйду, ты засвиню, блядь. Что там за дура? Куда ты звонишь, блядь, сука, а? Какая-то дура. Да? Алло. Алло. Кто это? А кто звонит? Старший инспектор. Блядь. Уголовный розыск. А куда вы звоните? Кто? Ага, тебе в пизду, блядь. Иди сама нахуй в пизду. Алло. Алло. Алло. Кто это? Алло. Кто это? А я не знаю, вы кому звоните. Ага, тебе в пизду, блядь. Пошли нахуй, дебилы. Дурак какой-то, что ли? У вас что, крыша едет? Ты что там, совсем уже дёрнулась, блядь, в конце концов, а? Нахуй пошла. Вот сегодня приедет участковый к вам. Фу-фу-фу-фу. Нахуй, идите. Фу-фу-фу. Я сейчас в милицию позвоню. Ну вы долбоёбы. У меня номер-то определяется. Я тебе говорю, у меня номер-то определяется, идиоты. Я сейчас в милицию позвоню. Да. Алло. Алло. О, козёл вонючий. Дурак какой-то, алло, что ли? Вы куда звоните? Придурок, блядь. Ой, позор. Вот сегодня приедет участковый к вам. Я сейчас номер определю и туда участкового-то пошлю, а не сюда. Откуда звонят, ёпта? Начинается опять утро в России. Со сколько уже можно? Алло. Чтоб ты, блядь, сдох под телефоном, блядь. Куда ты звонишь? Я никуда не звоню, это вы звоните. Сдох по вчера телефону. Вчера весь вечер звонили нам. Прокуратура, слушаю. Алло. Алло. Чего ты этот, не этот номер, ёптин. Не надо, не набирай ты его. Алло. Ты набираешь мой номер. Я вам не звоню. Я вам не звоню вообще. А? Я вам не звоню вообще, вы мне звоните. Я тебя, блядь, приеду. Пристрелю, как котенка ебаного. Вы зачем мне звоните, мужчина? Забудь, я тебе сказал этот номер, блядь, чтобы вообще... Да я вам не звонила вообще. Сегодня от этого телефона не было звонков никуда вообще. Ты какой, где ты этот номер взял? Мужчина, вы с кем разговариваете? Я не мужчина, я женщина. Кто это? Вы набираете мне уже четвертый раз и матом материтесь и угрозы какие-то. Я сейчас милицию вызову. Попрошу, я чтобы вы прослушались, хуйню, какого звонка. Ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Алло. Какой твой номер? Алло. Номер. Вы кто? Вы... Скажи свой номер. Алло, вы звоните-то мне, а не я вам. Алло. Алло. Алло. Алло. Кто? Здравствуйте. Что? Алло. Алло. Вы знаете Родионова Володина? Нет, а? Не знаю. Нет. Родионов Володя. Нет, не знаю. А я тебе это принесу, я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Ой. Ну что молчишь? Ой, блядь. А? Ой. Вы знаете, Петербург, что... Петербург, блядь, хулиганство карается по закону. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Штрафу получите и больше попробуйте еще раз позвонить. Следующий номер просто будет записан. Все. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Хорошо, а? Все. Удачи. Да. Кто ты такая? Милиция. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? А ты пизда с ушами. Алло. Алло. Да? Кто тут? Это я. Чего вы все бабушку тут беспокоите? Какую бабу? Вы куда хоть звоните-то? Да я звонила тебе, бабушке, бессовестные вы. Вы не туда попали, я вас не знаю. Что спать-то не даете? Да вы что хоть, это как кто-то звонит-то? Кто ночью звонил мне? Не знаю, мы не звонили никуда. Я вас сейчас позову вон этого. Кого? Олежку. Так, вы куда звоните, скажите, пожалуйста. Ты что, сумасшедшая, что ли? Не знаю, кто из нас сумасшедшая. Я вам никак никуда... Вы по какому номеру звоните? Ты дура, где ты моего-то телефон взяла? Вы чего, с ума сошли, что ли, совсем? Я вообще вам не звонила. Я не знаю вас. Бессовестно, ты бессовестно, надоела, бессовестно. Сумасшедшая, что ли, ты? Да ты, вы чего, женщина, вы чего хоть? С ума сошли, что ли, совсем? Кто нам звонил мне? Я вообще вам не звонила никогда. Я вообще вас не знаю, вашего номера не знаю. Вы чего, дура, куда звоните? Ли? Знаете что, я сейчас милицию позову. Вот сейчас дядь приедет, да тебе даст. Чего еще даст мне он? Участкового позову. Ой, вообще, это вы чего-то напутали, женщина. Я вам не звонила. Вообще, зачем мне вам звонить? Вообще, я вам не звонила. Что мне тебе звонить-то? Чья такая появилась еще? С какого вам номера звонили? Дура, что ли ты? Вы чего оскорбляете-то меня? Сумасшедшая. Вы чего меня обзываете-то? Вы что, с ума сошли, что ли, совсем? Я позову сейчас. Вы мне скажите, по какому вы номеру звоните? Кому вы звоните? Вы мне по какому... Вот сейчас какой вы номер набрали? Кому вы звоните? Дура, не звони мне больше, не звони. Пойдите к черту. Ой, милые родители, мама дорогая, это что-то такое-то. Да вы хоть разберитесь, чего вы оскорбляете-то меня, вы хоть разберитесь, в чем дело-то? А? Разберитесь! Ничего я не понимаю, я глухая. Ну вот, глухая, чего меня обзываешь? Чего ты меня обзываешь? А кто ты? А кто ты, а кому вы звоните? Русского-то языка. Алло. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Да что, вы с ума сошли, что ли, совсем? Ох, ты попадешь, это мне, бля, я чего тебя... Чего попадешь, это квартира Громовых, чего я буду звонить-то кому-то? Я вообще никому не звоню. Хуй с ним, пусть бы все вы сдохли бы, нахуй, блядь. Кому ты нужны? Бессовестные! Вы хоть разберитесь! Кто куда звонил? Я вообще трубку... Подальше. Так, с какого вам номера звонили? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Вот, а вы чего ко мне звоните? Чего вы меня оскорбляете? Чего? Вы разберитесь сначала. Откуда у вас мой номер? Скорее всего, вот голову свою спаси. Пока я тебя, блядь, не задавлю. Ты что, с ума сошел, что ли, совсем? Ну, ты сейчас чужие это слова повторяешь. Какие я чужие слова повторяю? Урод ты, ебаный. Ух ты, я сейчас в милицию позвоню. Я сейчас в милицию позвоню, узнают, откуда звонят на наш номер. Пусть к тебе. Я покажу уродов тебе. Блядь, тебе. И не о чем мне набирать, звонить, я вам не звонила. Пусть ты словали. Алло. Алло. Да? Лёня. Куда вы звоните, Лёня? Кто ты? Да. Алло. Да. Кто ночью звонил мне? Что? Кто ночью звонил мне? А кто вы такая? Бабушка. Вот я тоже бабушка, 80 лет, и никому не звонила, и ничего не знаю. Чего вы все бабушку тут беспокоите? Я сама бабушка, меня тоже беспокоит. Я ничего вам не звонила, мне 80 лет, куда я буду звонить? Сумасшедшая, что ли ты? Да. Да я звонила тебе, бабушке. Ты мне Алло? Звонила? Зачем ты мне звонила? Ты что, сумасшедшая, что ли? Пошла нахуй! Бессовестная ты, бессовестная! Да? Алло? Ты кто? Так, забудь-ка этот номер. Ты уже не первый раз звонишь, иначе я тебя ведь точно сдам. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Я тебе сказала. Это мой номер. И я тебя не знаю, знать не хочу с такими словами. Я тебя сдам. Алло? Алло? Да? Кто это? А кто нужен? А кто это говорит? Да кому Алло? Вы звоните? Вы кому звоните? Ага, тебе в пизду, блядь! Ха-ха-ха-ха! Да что ты? Забери это себе! 315-89? Алло? Ты что там, совсем уже дёрнулась, блядь, в конце концов, а? Вы кому звоните, дама? Замучили уже своими звонками. Куда вы звоните, черт вас знает. Дама, вы куда звоните? Скажи, ты с какого номера звонишь? Это вы звоните. Я номер телефона знаю, какой номер телефона. Сейчас ментовку позвоним, понял? Я сейчас туда позвоню, в милицию. И тогда ну вы что, перестанете там, сюда звонить. Вы мне надоели сегодня. У вас уже крыша едет. Это у вас. Дама, перестаньте сюда блядь, звонить. Ты, блядь, дох под телефоном, блядь. Куда ты звонишь? Алло, слушаю вас. Заткнись, не звони больше! Слушайте, куда вы звоните? Ты перестань, да а ты здесь, блядь, понял, нет? Сейчас в милицию обращусь. Вот положу номер телефона, определят ваш номер, и я обращусь в милицию. Я сейчас тебе выйду, ты засвелю, блядь! Вы что там, совсем уже охерели? Вы откуда звоните? Вчера весь вечер звонили нам. Мы звоним, да мы вы никому знаете, не звоним. Вы знаете, вы... Не знаю, вы ночью надоели мне сегодня, не знаю как. Скажи, и ты сего... с какого сейчас номера положу... звонишь? Сейчас положу трубку и пойду, чтобы определили номер в милиции ваш, и как хотите. Ты что, дура, что ли, там, а? Не звоните сюда. Не звоните сюда. Фу-фу-фу-фу! Алло? Алло? Чего? Сейчас к вам милиция подойдет. Ага. Вы звоните, скажите, кому вы звоните, а? Никому не звоним, это вы звоните нам. Во-первых, мы никому не звоним. Ну что вам надо, скажи? Дурак какой-то, что ли? Так дурак-то ты, ёб твою мать, на самом деле. Чтоб ты, блядь, сдох под телефоном, блядь, куда ты звонишь? Да тебе никогда не звоню и звонить не собираюсь, ёб твою мать, что ты привязалась-то? Опять начинается кутерьма. Ой, блядь. Я тебе зубы засвелю, блядь. Какой у вас номер? 315-89. Какой 315? У вас 15? Какой номер? Ага. 16-28-69. 28-69? Ага. А у вас какой он этот... телефон-то? Мы живем в деревне, в Филаретовке. Мы живем в Филаретовке, да. В деревне? Ага. А где? Где? Мы живем в Филаретовке. Фиолетовке. Ага. Какой Фиолетовке? Да мне жизнь положительная. Кому вы звоните? Скажите, кому вы звоните, а? Так никому мы не звоним, собираться не собираюсь, я не знаю, кто вам места остановит. Ну что там, уже охерели? Так мы не звоним. Сейчас приедут, тебя точно повяжут, блядь. Да ёб твою мать, что, блядь. Алло. Алло. Алло. Чего тебе? Старший инспектор, блядь, уголовного розыска. Пошла ты нахуй. Ты чё там, совсем уже ёбнулась, блядь, в конце концов, а? Занята нахуй. Алло. Доброе утро. На, ещё что скажешь? Ой, блядь. Ну вас нахуй, рвы. Слушай, ты за базаром следи, понял, блядь? А то пизделей получишь. Да, на лбу у тебя. Черенок у молотка, ебаный.